Однако дело это ни маму, ни самого счетовода не огорчало. А счетоводу это, казалось, даже дало больше уверенности в правоте собственных мыслей, которыми он иногда по вечерам, сидя за столом на топленной печке, делился с товарищами. Любил он говорить, что у глухих рождаются глухие, у слепых слепые, а у горбатых горбатые, а иначе, мол, и не было среди людей таких вот физических различий. До рождения Василий с ним всегда спорили, не соглашались и требуя доказательств. А уж после рождения слушали его молча и ни в чем не перечь. После Василия родилось еще двое детей, мальчик и девочка. Они тоже были аккуратно записаны следом за Василием. Ну а теперь, когда дело шло к весне, беременными уж ходили баб 15, а то и больше. Но не это занимало голову счетовода, сидевшего на табурете под первыми солнечными лучами. Думал он о грядущем посеве, о новых постройках сараев и о других планах, придумав и выполнив которые, он облегчил бы и улучшил жизнь в новых Палестинах. Архипка Степан хоть и продолжал пользоваться почетом и уважением земляков, однако участие серьезного в жизни коммуны не принимал, оставаясь больше свадебным генералом, лишь просто фигурой исторической, виновником, так сказать, прихода всех на этот холм. Жить-то он жил, как все, только работал поменьше, потому как его никто не упрекал, да и не просил делать что-либо определенное. Так что трудился он больше из потребности к действию, чем из потребности к результатам оного. Был он в душе весьма благодарен счетоводу, добровольно и с охотой принявшему на себя всю ношу ответственности за настоящий и будущих новопалестинского народа. Приблизилась весна, и, греясь в первых солнечных лучах, вспоминал ангел, выйдя из коровника, свою прошлую райскую жизнь. Вспоминал и сравнивал ее с жизнью нынешней, жизнью этих людей. И находил он в этих двух сравниваемых жизнях много общего. Только не внешний общий, а внутренний. И все же жизнь в новых Палестинах казалась ему более полной, что ли. Ведь была это именно жизнь, состоящая из действий, мыслей и чувств, а не тихое райское блаженство, которым упивались его прежние братья и сестры. И сама природа была здесь разнообразно красивой и как бы первозданной. Ведь не бродили рядом косули или олени, которых можно было погладить в любой момент. Не садились на плечи сладкоголосые птицы. Все было проще и грубее. Ежедневное карканье кружащегося над новыми Палестинами воронья казалось такой же полноценной музыкой, как редкое весеннее пение жаворонков. Ну а разнообразие человеческих характеров, окружавших ангела? Разве мог он когда-нибудь раньше подумать, что именно эта невидимая паутина разноярких лучей, рождающихся в душах новопалестинян, может оплести его, вовлечь в несложные, но и непростые взаимоотношения с людьми? Да и сами люди, впрочем, во многом оставались загадкой для него, и особенно удивляло то, что знали они давно о живущем среди них ангеле. Знали они о том, что попал он к ним из самого рая, однако никакого интереса у них это не вызывало. И только изредка кто-нибудь из новопалестинян, чаще женщин или же подвыпивших мужиков, подходил к нему с вопросом или двумя. Но и вопросы эти были однообразны. Чаще всего спрашивали, а Бог есть? И, получив утвердительный ответ, иногда ставили ангела в тупик просьбой рассказать, каков он Бог из себя, носит ли он бороду, какого цвета глаза и прочие приметы. Не видевший никогда Бога, ангел всякий раз пытался объяснить новопалестинянам различия между Богом и человеком, но задававшие вопросы расходились неудовлетворенными, не дослушав ангела до конца.